На жаре в густой пыли дорожной человек израненный лежал. Шел, молясь, священник осторожно, обошел и путь свой продолжал. Самарянин, самарянин, ты подними раны мне омой. Самарянин, самарянин, тебя послал Спаситель мой. Шел левит из песни богословив, но и он страдальцу не помог, и лежать его в пыли оставив, продолжая петь велик наш Бог. Самарянин, самарянин, подними раны мне омой, самарянин, самарянин, тебя послал Спаситель мой. Лишь язычник бедный самарянин поспешил несчастного поднять. Грязь очистил, лил бальзам на раны, уложил на чистую кровать. Самарянин, самарянин, ты подними раны мне омой. Самарянин, самарянин, тебя послал Спаситель мой. Самарянин, самарянин, ты подними раны мне омой. Самарянин, самарянин, тебя послал.